Глава 9. Что делать дальше? Продолжать наращивать, менять или завершать? Самое трудное решение после запуска – выбрать, куда двигаться дальше. Ты уже проверил идею, есть первые продажи, модель работает, хотя бы минимально. И вот ты в той самой точке, где важно не суетиться, а трезво оценить – продолжать, наращивать, менять или завершать. Интуиция не враг, но лучше опираться на реальную картину. Как идут дела? Где предел текущей модели? Сколько ресурсов у тебя есть? И чего ты на самом деле хочешь? Рост – не всегда выход. Иногда разумнее закрепиться. Или честно признать – хватит. И в этом тоже сила. В этой главе три возможных сценария. Продолжать в малом формате, масштабироваться или свернуть. Чтобы увидеть, на каком этапе ты сейчас и куда действительно хочешь двигаться. Как понять, что модель работает? На старте легко перепутать случайный успех с устойчивой моделью. Один заказ, пара заявок, 10 продаж, и уже кажется, что все пошло. Но одиночные всплески еще не система. Вот признаки того, что у тебя не разовый выстрел, а работающая модель. Появляются повторные заказы. Люди возвращаются или приходят по рекомендации. Это значит, что ценность понятна и работает не только на первом круге. Спрос не иссякает. Даже если пост написал не ты, а тебя просто упомянули, люди интересуются. Это говорит о точном попадании в задачу. Ты можешь предсказать следующий шаг. Понимаешь, сколько примерно заявок придет после активности. Значит, уже есть логика, а не случай. Есть база. Канал, чат, аудитория, пусть и небольшая, которая видит твои предложения и реагирует, без постоянного поиска с нуля. Ты знаешь, что продает. И можешь повторить это без паники и изобретательства. Не экспериментируешь наугад, а действуешь осознанно. Если это есть, ты уже не в режиме проб, ты в режиме работы. Значит, можно задать следующий вопрос. Куда идти дальше? Что делать, если продажи есть, но роста нет? Ты продаешь. Есть заявки, клиенты, выручка. Но ощущение, как будто уперся в потолок, больше не успеваешь. Или не понимаешь, как выйти на следующий уровень. Или не хочешь, но думаешь, что надо. В этой точке важно задать себе несколько честных вопросов. Первый. У тебя предел физический или модель исчерпана? Ты не растешь потому, что не справляешься один, или потому, что предложение перестало быть интересным. Если второе, надо менять суть. Если первое, думать, как разгрузиться. Второй. Ты хочешь расти или думаешь, что обязан? Иногда отсутствие роста не ошибка, а осознанный выбор. Не все хотят команду, офис и девятизначные цели. Кто-то хочет 5-6 клиентов в месяц, и чтобы оставалось время жить. Третий. Ты считаешь? Расти имеет смысл, если это дает результат, а не только нагрузку. Иногда плюс 10 клиентов равняется плюс 10 часов и 0 рублей. Если не считать, легко запутаться и начать масштабировать минус. Четвертый. Ты можешь повторять результат или каждый раз как заново? Если каждый запуск – это стресс, изобретательство и хаос, масштаб не решение, а катастрофа. Прежде чем расти, проверь, есть ли у тебя стабильная основа. Рост – это не только увеличение, это ясность. Что работает, как ты это делаешь, что приносит выручку и как это масштабировать без потери качества. Иногда лучший рост – это упрощение или повышение цены. Или делегирование одного этапа, чтобы освободить время на ключевое. То, что приносит выручку. Расти, делегировать или остановиться. Рост бывает разный. Не всегда он означает больше клиентов и больше задач. Иногда меньше хаоса и больше контроля. Иногда не расширение, а углубление. Чтобы понять, куда двигаться дальше, задай себе три вопроса. Первый. Что забирает у тебя силы? Если ты выгораешь не от самой работы, а от рутинных задач, Возможно, пора делегировать. Не все сразу. Один этап, один процесс, чтобы высвободить себя для того, что ты делаешь лучше всего. Второй. Где у тебя узкое место? Если у тебя стопор, на упаковке, логистике, коммуникации не обязательно расти вширь. Иногда нужно просто найти способ обойти узкое место. Изменить формат, сократить этапы. Третий. Что ты хочешь сохранить? Масштаб не должен уничтожать то, что делает дело живым. Возможно, твоя сила в малом объеме, в личной работе, в прямом контакте. И тогда цель – не гнаться за ростом, а сохранить стабильность и вкус к тому, что делаешь. Делегировать стоит если… У тебя есть повторяющиеся задачи, которые легко передать. Ты теряешь выручку из-за перегруза. Качество страдает, потому что не успеваешь. Масштабировать стоит если… У тебя есть спрос, но ты не успеваешь его обрабатывать. У тебя есть четкая модель, которую можно повторять. Ты готов менять не только объем, но и структуру. Оставаться в малом формате – это не шаг назад. Это осознанный выбор, если… Тебе важнее стабильность, чем оборот. Ты хочешь управлять всем сам, и тебе это по силам. Ты не стремишься масштабироваться только потому, что все так делают. Твой формат работает. Есть выручка, понятный процесс и живой спрос. Рост требует жертв, на которые ты не готов. И это нормально. Важно не количество заказов, а то, как ты себя в этом чувствуешь. Иногда один человек с четкой моделью зарабатывает больше и спокойнее, чем команда с распухшим штатом. Формат не должен быть оправданием, но и не обязан становиться фетишем. Если работает, значит, подходит. А менять модель стоит только тогда, когда у тебя появляется четкий запрос, а не просто ощущение,